«Да, балладу», — отрезал я, — «чтоб новогоднюю ночь вы бокалы держали, а не в стылой могиле без бокала лежали». Процитировал я пару фраз, сочиненных некогда Константином Головачом. «Не дело задумал, шеф», — заметил бортовой компьютер своим тонким электронным голосом. «А кто займется составлением для совета атаманов обзорной справки агентурного освещения оперативной обстановки на Даннеморе? Кто-то? Дед Мазай-Бонзай? Конечно, не все же ему мои орехи и шоколад на даровщинку жрать. И потом, у него фольга от шоколада в зубах застревает. Шеф, я так скажу», — вкратчиво залепетал бортовой компьютер, но я пресек его рассуждение на корню. «Можешь не говорить, я не спрашиваю, а я, все-таки, скажу». Невидимый обладатель голоса Витаса продемонстрировал присущее ему упрямство. «Внешность бывает приятственная и препятственная. Посмотри на Наташу. Это же аленький цветочек, а потом погляди в зеркало на свое лицо. Я не давал тебе санкцию хамить мне, шеф. Она сейчас в душе, отмывается от твоих липких, потных, слюнявых объятий. Твоя попытка вмешаться в этот интимный процесс сгрозит разломом коры твоего головного мозга. Но, повыступай еще», — осадил я железного болвана. «Нет в тебе мужской солидарности ни на грош». «Это точно», — согласился компьютер. «Со мной даже выпить нельзя. Но к Наташеньке ты не ходи, это не есть правильно. Я ей пожелаю спокойной ночи и приятных сновидений. Давай сюда лифт», — распорядился я, но бортовой компьютер не поспешил исполнить мой приказ. «Шеф, не надо бы», — но я прервал рассуждение биополимерного криогенного уродца. «Давай, блин, лифт, иначе отконфигурирую тебя в джойстик. Надоел, дурак, в натуре». Лифт тут же был подан, и я спустился палубой ниже. Разумеется, в каюту к Наташе я вошел беспрепятственно, поскольку в моем собственном корабле для меня дверей не существует. Наташа действительно принимала душ. Это занятие можно было счесть отчасти провокационным, отчасти безответственным или наивным, но в любом случае, оно выглядело чрезвычайно интригующим. С присущим мне простодушием я откатил непрозрачную стеклянную стенку. Душевые кабины во всех отсеках моего корабля хороши с парой дюжин всеракурсных распылителей, так что вода жизнерадостно бьет со всех сторон. И потому я совсем не удивился потоку воды, ударившему мне в лицо. Чему я действительно удивился, так это реакции Нац. Она не то чтобы испугалась или как-то особенно занервничала, но вдруг твердо остановила меня, упершись ладошкой в мою грудь. «Нет, нет, нет, не надо этого делать. Иван, остановись, ты не должен сюда заходить. Я не танк, но голая женщина в душе не имеет шансов остановить меня ладошкой, даже двумя». Она и не остановила. Я легко подхватил Наташу одной рукой и вынес из душевой кабины, и тут же получил шлепок по лицу. Подозреваю, что это была пощечина, но разбираться в такого рода нюансах я не имел ни желания, ни настроения, ни времени. Притиснув голую девушку к адаптивному дивану, тут же угодливо изогнувшемуся под нашими телами, я попытался поймать губами ее рот, а она лишь бессвязно забормотала. «Ты сам говорил мне, что не должен, и я не должна тебе позволять не идти на поводу». В ту секунду я не знал, как долго Наташа могла шептать столь сумбурные обрывки фраз и сколь искренне она желала остановить меня. Ведь очень часто женское «нет» вовсе не означает отказа. Ха, мне ли этого не знать? Нам на кафедре прикладного даунизма много об этом рассказывали. И вот, в тот самый момент, когда я уже был весьма и весьма близок к достижению цели своего авантюрного предприятия, произошло то, чего я менее всего мог ожидать в этом месте и в это время. Я увидел боковым зрением большой, блестящий титановыми накладками ботинок, стремительно летевший мне в голову. Увернуться я никак не успевал, да что там увернуться. Я даже толком и не понял увиденного, ибо через десятую долю секунды ботинок влетел мне в ухо, ладно припечатав скулу и часть брови. Я мигом скувыркнулся не только с голой Наташи, но и с диванчика, ибо не в силах человека усидеть на месте, когда его бьет по голове сам Иван Объедалов. Да, именно так. Ботинок оказался одет на моей собственной ноге, а сам я оказался стоящим перед диваном и самим собой, лежавшим на полу. Явление второе — меня самого самому себе. Вот так. «Ты что, Ваня, сдурел, или с котомогильной травы обкурился?» — строго спросил я второе у себя же самого, лежавшего на полу подле дивана. «Тебе нельзя ни под каким видом, нельзя трогать Наташу». Позади меня чернел зев темпорального перехода. Я второй оказался одет точно так же, как одеваюсь всегда, когда иду на дело. Селенитовая сари, абляционная подложка под ним, платиновый чемоданчик, Опять же ше, с разноцветными гранатами и всякой прочей воинской амуницией. Признаюсь, эрекция у меня тут же спала и похотливые мысли исчезли моментально, точно кот их языком слезал. Я заставил переместиться себя в сидячее положение, хотя в голове неприятно шумело. Хотелось подумать о вечном и задать пару-тройку умных вопросов, но как назло ничего такого в голову не лезло. «Как там у нас, в смысле, у меня в будущем, все ли хорошо?» Спросил я у самого же себя просто для того, чтобы глупо не молчать. «У всех по-разному», — дипломатично ответил мой гостевой вариант. «Объяснить можешь? Ну, так, хотя бы пару слов без протокола. Ну, если только пару. Существует несколько вариантов будущего. Их отнюдь не бесконечное множество, ввиду того, что отнюдь не все комбинации событий принципиально реализуемы исходя из предшествующего. Но, они, эти варианты, могут радикально различаться. В одном из них, тебе удается получить в свои руки машину времени, я как раз из этого варианта твоего будущего. В другом, нет. Существует будущее, в котором ты соглашаешься выдать цивилизаторам Наталью и Торпиллер, но не существует будущего, в котором бы ты благополучно пережил интимную близость с Наташей, возник не она здесь и сейчас. То есть ты хочешь сказать, что если бы я с Наташей сейчас, того, подружился бы, я покосился на свою зеленоглазую подругу, внимательно слушавшую меня второго, то будущего у меня не стало бы, сие означает, что я, умер бы, что ли? Ну, от этого ты бы уж точно не умер, усмехнулся мой собеседник. Полагаю, тебя бы, ну и меня бы, разумеется, убили бы. Кто? Не знаю. Экстраполирующий расчет, то есть продление событий в будущее, насколько я мог понять, является процессом весьма сложным и трудоемким, требующим немалых затрат аппаратных ресурсов. Сейчас возможны экстраполяции буквально на несколько дней вперед. Так вот, в том случае, если ты сейчас совершишь, так сказать, сойти с НАЦ, то твоя контекстная сфера, состоящая из совокупности реализации событий, очень быстро схлопнется и перестанет существовать. Почему это случится, я сказать не могу, но за точность сказанного ручаюсь. Про контекстную сферу я уже где-то слышал. Я даже знаю, где именно. В том месте, куда ты попал, шагнув в демодулятор на Даннеморе. Именно так. Кстати, а что это было за место? Понятия не имею. Хорошо, моя контекстная сфера исчезнет, а Наташина, представь себе, нет. Она кому-то еще очень нужна в этой жизни. А я, стало быть, нет. Да, в этом сюжете я, в смысле, и ты тоже оказываемся лишними. Кивнул я второй. Он шагнул в сторону черного круга за спиной, не сводя, впрочем, взгляда с меня и Натальи. Больше, конечно, с Натальи, чем с меня, она-то все же была раздетой, неопределенно изобразив рукой нечто вроде «Адиас, гарсон». Я второй проговорил. Каждая секунда статического удержания створа темпорального демодулятора требует сжигания в демодуляционном хронотипическом демодуляторе большого количества энергии. Что-то около 2 миллиардов тераджоулей. Сейчас отправишься назад, мы с Наташей тебя не держим. Только подскажи, что же мне надлежит делать дальше? Спросил я. Я, наверное, плохо объясняю. Совсем непонятно. Да, у будущего несколько вариантов, понимаешь? И в зависимости от того, как ты предпочтешь действовать, ты попадешь в разное будущее. Это понятно, или их бин совсем тупой, но ты-то что посоветуешь? Чтобы дать верный совет, я должен знать конечный результат, но я его не знаю. Как и ты, я нахожусь в пути к нему, только немного на другом участке. С этим разобрались? Ладно, чего уж, вали, махнул я ему. В смысле, себе. Наш импозантный гость шагнул в черный круг, который мгновенно съежился, повис в воздухе черной точкой и через мгновение растаял. Наташа несколько секунд зачарованно глядела туда, где он исчез, затем поднялась с дивана и, как была, голышом, прошла к стенной панели, за которой скрывался шкаф. Теперь вид ее тела не вызвал во мне никакого эротизма, меня слишком поглотил только что произошедший разговор. Помимо этого, я с удивлением отметил, что заметно протрезвел. Трудно сказать от чего, то ли от удара ногой по голове, то ли от плодотворных раздумий, однако, я почувствовал явственное прояснение из голове и восстановление проявлений высшей нервной деятельности в полном объеме. Наташа, запахнувшись в широкое кимоно, вернулась на диван и проговорила не без иронии: «Господин куренной атаман, а ты, оказывается, скрытый эротоман». «Ну, почему же скрытый?» «Не понял я, но я могу подарить тебе мечту. Утешительный приз». «Да, давай», согласился я. После того, Как все это закончится, я имею в виду эту историю, мы проживем долгую и счастливую жизнь. Вместе, надеюсь, да, не перебивай. Так вот, мы проживем долгую и счастливую жизнь. И каждый вечер будем играть в Чапаева. Я, кстати, чемпион каземата по Чапаеву. Не перебивай, чемпион каземата. Мы будем играть в Чапаева на раздевание. А дальше как получится. Но ты можешь пофантазировать. Что ж, считай, что фонтан запущен. Но подчеркиваю, не я начал этот провокационный разговор. Тут меня осенила мысль, которая до того не приходила в голову. Послушай, Наташенька, а ведь не так давно, помнишь, перед полетом на Даннемору, ты сказала мне, чтобы я не пытался залезть к тебе в душ. Помню, конечно. Почему ты мне это сказала? Или, спрошу иначе, откуда ты знала, что я попытаюсь это проделать? Ты же меня сам на сей счет предупреждал. Я тебя, ужаснулся я, когда это я так нажраться? По телефону, в Петербурге, летом 2006 года. Я прекрасно помнил свой телефонный разговор с Наташей по телефону в июле 2006 года. И твердо знал, что ничего подобного ей не говорил. ГММ, оказывается, я плохо знаю собственное прошлое. Даже тогда, когда ясно его помню. Кроме того, в размышлениях над этой пикантной ситуацией я вдруг поймал себя на мысли, которая даже смутила меня своей еретичностью. Не может ли оказаться так, что мы с Наташей имеем сейчас за плечами совершенно разные версии прошлого? Что делать гусару, если жить ему осталось мало, а еще не все шампанское разлито по хрустальным бокалам? Можно поставить этот же вопрос в расширенной, так сказать, трактовке. Что делать красному комиссару, если жить ему осталось мало, а еще не весь спирт разлит по ламиневым кружкам? Наконец, этот самый вопрос можно сформулировать предельно общо. Как надлежит поступать донскому казаку, если жить ему остается мало, а выпито еще далеко не все? Ответ, как это ни удивительно, во всех трех случаях окажется одинаков. Спешить. О, как я спешил. Время, отпущенное на мою жизнь, стремительно утекало, сжигая остатки прежнего оптимизма, подобно тому, как серная кислота выжигает волосы на ногах вместе с кожей и ногтями. Пока Антон Радаев где-то в глубинах космоса морщил могучий лоб в бесплодных попытках отыскать противоядие от введенной мне отравы, я готовил реализацию своего финального выхода на историческую авансцену. Я уже не раз раздумывал над тем, чтобы сделать ход конем и нанести неожиданный визит штандартенфюреру СС Отто Гибельхакеру, расспросить у него о взаимоотношениях полиции Нерона со службой политической безопасности цивилизаторов, и поинтересоваться адресом замечательного мужчины в черном, того самого генерального комиссара второго ранга, что не пожелал открыть мне чарующую тайну своего имени. Разумеется, дело было даже не в самой личности обладателя наглухо застегнутого черного плаща. В конце концов, мало ли законспирированных придурков шатается по всем закоулкам нашей необъятной вселенной. Генеральный комиссар второго ранга нужен мне был для дела прозаически-героического. Я бы очень желал подвергнуть его интенсивному допросу с выниманием зубов без анестезии и мелкофрагментарному отчленению конечностей. И все для того, чтобы узнать у этого гада место расположения той самой машины времени, посредством которой я был отправлен в прошлое, на встречу с Натальей Тихомировой. Здорово получилось бы, если б я угнал эту машину у цивилизаторов и доставил ее совету атаманов Донской степи. Разумеется, так просто сесть на Нерон и броситься задавать нескромные вопросы было бы с моей стороны верхом неблагоразумия и даже политической наивности, не побоюсь этого высокопарного словосочетания. Прежде всего, я не сомневался в том, что никто и никогда не сообщит мне место и время встречи с господином Гибельхакером. Как и все бойцы невидимого и неслышимого фронта, это каналья, наверняка, хорошо законспирировано и так просто поймать себя не позволит. Если бы я взялся искать гнусного штандартенфюрера с открытым, так сказать, забралом, то наша встреча, уверен, состоялась бы совсем не в той чарующей интимной обстановке, на которую я очень рассчитывал. Но именно поэтому я и не предполагал действовать в лоб и по инструкции. Ведь, как известно, любой шуруп можно закрутить, вращая по часовой стрелке, да только опытный плотник непременно заколотит его молотком. Получается и крепче, и быстрее. Вот потому-то я и спешил с подготовкой очередной спецоперации. Замысел ее был, разумеется, нетривиален, хотя и незамысловат, ибо выпускники монастырских школ тюремного типа с углубленным изучением подрывной деятельности, как никакие другие мастера заплечных дел, знают древнюю истину, гласящую, что сложное – всегда враг хорошего. Путем мозгового штурма членов доблестного куреня имени Че Гевара Самовара мы составили оперативный план-график, выполнение коего должно было дать нам выход на штандартенфюрера СС. Решено было действовать путем изучения списка заемщиков, покупавших на Нероне жилье и дорогостоящие товары в кредит. Отто Гибельхакер, будучи высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, принадлежал к категории лиц, пользующихся наивысшим доверием компаний, оказывающих услуги на рынке потребительского кредитования. Другими словами, работники полиции, судов, прокуратуры, сотрудники спецслужб, а также органов государственного управления всегда получают наибольшие кредиты по наименьшим процентным ставкам. Это закон государственного капитализма, процветающего на большей части заселенных планет Вселенной, в том числе и на Нероне. Как показывает практика подрывной деятельности донских казаков, разного рода придурки охотно пользуются правом брать деньги взаймы, причем, чем глупее оказывается человечишка, тем более кредитов он нахватает. Списки работников органов государственного управления и силовых структур, традиционно принадлежащие к категории самой обделенной интеллектом части человеческого сообщества, почти полностью переписаны в бюро кредитных историй. Да-да, если вам нужен список служащих самой секретной организации на нужной вам планете, просто повнимательнее изучите список заемщиков, там все они есть. Потому, чтобы отыскать выход на штандартенфюрер СС, нам следовало получить в свое распоряжение организация по проверке кредитных историй и должным образом проштудировать списки заемщиков высшей категории доверия, а также их поручителей. Всего-навсего. Просто, когда знаешь, что делать, на вопрос, как это сделать, существовало несколько в высшей степени корректных ответов. Разумеется, можно было грубо взломать необходимые серверы и похитить нужную нам информацию. Этот способ не следовало отвергать, хотя по результатам мозгового штурма члены моего куреня сочли его непродуктивным. И прежде всего потому, что похищение указанных материалов не могло не привлечь интереса спецслужб. Как показывает опыт, такого рода организации весьма болезненно реагируют на угрозу расшифровки своего списочного состава, а потому, намного мудрее и прагматичнее было бы получить необходимые нам списки официально, на законных основаниях. Каким образом? Да очень просто, купить на корню бюро кредитных историй, либо банк, активно работающий на рынке кредитования физических лиц. Запрос из этого банка на проверку нужной нам фамилии не привлечет ничьего внимания. Если на свой запрос мы не получим необходимого ответа, мы могли бы просто изменить формулировку и повторить его, и отыскать в конце концов информацию на нужное нам лицо. Изучив через вселенскую сверхсветовую сеть Универнет статистику банковского сектора Нерона, а также местное законодательство о потребительском кредитовании, мы сделали несколько важных открытий. Во-первых, стало ясно, что купить готовое бюро кредитных историй быстро не получится. Планетарное законодательство требовало двухнедельного лага от момента оплаты до момента вступления в права владения. Срок этот отводился, как нетрудно догадаться всякому, способному к мысленной деятельности существу, на проверку сделки местными властями. Администрация Нерона, всегда стоявшая в открытой оппозиции к земной цивилизационной лиге, опасалась недружественных поглощений со стороны цивилизаторов, а потому тщательно охраняла банковский сектор от непрошенных гостей. Во-вторых, нам удалось установить тот весьма отрадный факт, что все средние и мелкие банки Нерона подчинялись законодательству, весьма схожему с тем, что было принято у цивилизаторов. А это означало свободу движения денег и переуступку прав собственности без согласования с местной властью и притом в кратчайшие сроки. Правда, надо отметить, что крупные банки Нерона находились под особым патронажем политического руководства, да только нам и не нужен был крупный банк. Нам сгодилась бы любая мелочь, имевшая более-менее длительную и благополучную историю, не замаранную нарушениями местного законодательства. Продажа такого небольшого банка не привлекла бы к себе внимания фискальных и политических властей. Итак, мы нашли нужный нам банк, и Ольга Анатольевна Зубова вступила в переговоры с советом его директоров, быстро добившись принципиального согласия на сделку. Остальные члены куреня готовились к предстоявшей операции по другим направлениям. Я не мог отправиться на Нерон на фунте изюма, поскольку, несмотря на исправление в корабельной идентификационной матрице, там его могли опознать. Для высадки на планету на совещании куреня было решено воспользоваться старцем Зосимой, принадлежавшим Евгению Ильицинскому. К Корабль этот по своему классу являлся невооруженной трансгалактической яхтой и вполне подходил для путешествующего бизнесмена, каковым я, согласно разработанному плану, должен был предстать на Нероне. Чтобы избежать идентификации моей личности по голосу в момент пересечения таможенного контроля, мне надлежало молчать как рыба об лед, или яйцо об стену. Дабы молчание мое выглядело обоснованным и достоверным, в моих миграционных документах была проставлена отметка о наличии у меня прогрессивного аморфного кретинизма. В качестве сопровождающих меня лиц должны были фигурировать Ольга Зубова и Наталья Тихомирова. Сумасшедший богач, путешествующий по вселенной в сопровождении двух красивых женщин, блондинки и брюнетки, что может быть естественнее. Для оказания силовой поддержки, которая могла нам понадобиться во время действий на Нероне, нашу группу должны были сопровождать Евгений Ильицинский и Костяная Голова, само собой, под благовидным предлогом. Формально они выступали в качестве вооруженных инкассаторов, сопровождавших контейнер с миллиардом наличных уродов. Контейнер мы, разумеется, перегрузили с фунта изюма, располовинив мой капитал, спрятанный на секретной палубе 3А. Таллин, самый мощный и наиболее вооруженный из всех кораблей куреня Че Гевара Самовара, должен был сопровождать старцу Зосиму до самого Нерона, дабы в случае каких-то незапланированных оперативным планом графиком изменения обстановки, оказать нам любую поддержку, вплоть до огневой, ежели таковая потребуется. Таллин пилотировал его хозяин Павел Усальцев. Юрий Круглов, обессмертивший свое доброе имя выпиливанием незабываемых Нецке, во время предстоявшей операции должен был заниматься в высшей степени ответственным, хотя и незаметным делом. Ему надлежало доставить на своем корабле «Днепрогэс» в шаровое скопление «Донская степь» подготовленную мною совершенно секретную докладную записку, посвященную проблемам темпоральных переходов. Ну и, конечно, вручить ее представителю Совета атаманов. В этом важном вопросе я не мог полагаться на электронную связь. Кстати, для тупых и особо одаренных поясняю, что темпоральный переход – это суть скачок сквозь время. Надо ли особо говорить, что на борту Днепрогэса находился неувядающий дед Мазай Бонзай, заметно повеселевший после спасения с Даннемары. Еще находясь на борту фунта изюма, сечевой атаман прошел полный курс повторного изучения латино-цифровых математических идентификаторов чисел. В пределах первой десятки он выучил их, по его собственным словам, безукословно и даже уверенно складывал и вычитал в этих пределах. Сечевой атаман в последнее время стал говорить много и интересно, хотя как и прежде малоосмысленно. Особенно часто он испытывал потребность выступать по тем вопросам, в которых ничего не смыслил, а это обстоятельство всякий раз превращало его речь в настоящее феерическое шоу. Последняя его лекция по общеполитическим вопросам оказалась посвящена реформе вооруженных сил Донской степи и созданию пистолетных войск особого назначения. Эти самые войска должны были иметь на вооружении пистолеты с нескончаемыми патронами, а также особое химическое оружие оскорбительно позорящего действия. Согласно замыслу выдающегося военного аналитика, каковым, безусловно, можно было признать старика Бонзая, этот новый класс оружия призван был публично лишать мужчин мужской гордости, а женщин – женской чести. Надо ли особо подчеркивать, что столь необычное оружие еще только предстояло разработать? Для этих войск надлежало также создать особый неубиваемый личный состав. Судя по яркости и детализации того бреда, что нес перед нами дед Мазай Бонзай, он мог увлечь за собою немалую часть ветеранов сцены и горячего цеха. Признаюсь, я вообще-то усматривал большие перспективы его политической карьеры, поскольку дед Мазай Бонзай имел все качества настоящего харизматического лидера. Юношеская либидо, несокрушимую уверенность в собственной справедливости, всякое отсутствие понятия о такте и этикете поведения, а также покоряющую своим обаянием глупость. Согласитесь, букет подобных ярких дарований всегда притягивает простых людей. Оставались еще нильские крокодилы и шерстяной. Чем занимался последний, полагаю, расшифровывать не надо. Он искал антидот для яда, который должен был убить меня через двое условно-земных суток. Ну, а первый отогнал мой фунт изюма в точку рандеву, где нашему куреню надлежало воссоединиться после проведения операции на Нероне. В качестве места рандеву после коллективных размышлений было решено выбрать пустынную звездную систему Хальмахера. Наши действия на Нероне должны были уложиться в 36 условно-земных часов с учетом времени подлета и отлета. Времени у нас оставалось мало, а сделать предстояло очень много. И мы рванули на Нерон. Над Нероном тучи ходит хмуро. Чеканная фраза, однако, пожалуй, она бы легко легла на музыку прославленного немецкого шлягера «Laufend in der Luft». Именно под звуки этого выдающегося марша Ильицинский выводил на посадку старца Зосиму. На Нероне несколько прекрасных космодромов, но мы согласно выработанному плану попросили дать нам разрешение сесть в космопорте Юнкерс, он ближе прочих располагался к местной столице. А именно в столице, носившей звучное название Блюхер, находилась головная контора Ауфидерзии Гипхельгерди Айхенау банке, сокращенно АГАП, того самого банка, который мы предполагали купить. В посадочной декларации мы заявили старца Зосиму яхтой трансгалактического класса под названием Махидув. Согласно разработанной легенде, принадлежала она Кацику Бацикуриес Федеру, миллиардеру из весьма далекой от Нерона системы звезды Жмуадиль с двумя заселенными планетами. Чтобы сразу взять правильную ноту в общении с таможней, мы также заявили, что на борту Ахидува находится вализа, так называют особо ценный груз, либо дипломатическую почту. Наличие вализы, которую необходимо было доставить в город Блюхер, объяснило наличие вооруженного сопровождения, а также позволило нам официально заказать бронированный канцлер, машину танк класса Грабомобиль, на которой мы рассчитывали перемещаться по Нерону. Средство передвижения такого класса могло очень пригодиться нам в ходе предстоявшей операции. Я, разумеется, изменил свою внешность до неузнаваемости. Длинные, засаленные пейсы с перхотью контактные линзы, изменившие цвет радужной оболочки глаз, гелевые подушки за щеки, меня бы даже робот-поводырь не узнал в таком обличье. От любимого Сари пришлось отказаться, поскольку в таком виде я не так давно уже вышагивал по космопорту Юнкерс, незачем было будить в головах местных полицейских и таможенников ненужные ассоциации. Я облачился в бронированный сюртук из протокевлара, усиленный необиево-керамическими вставками. По своим защитным качествам он, разумеется, уступал селенитовому Сари, но мне пришлось пойти на эту жертву осознанно, дабы как можно меньше походить на себя прежнего. Гелевые подушки за щеками не только были призваны изменить очертания лица, они выполняли и другую функцию. Внутри каждой из них находилось несколько капсул вещества, вызывавшего усиленное слюноотделение и сопутствующее ему пенообразование. Благодаря этому я мог по собственному желанию пускать пузыри, слюни, пену и непрестанно плеваться, одним словом вести себя так, как это принято в среде настоящих космических магнатов и олигархов. Дабы сделаться еще более неузнаваемым, я уселся в инвалидную коляску, со скрытым под сиденьем отсеком для оружия и инструментария для проведения конфликтных переговоров. Коляску должны были сопровождать милые дамы, выполнявшие роль своеобразного эскорта. Важнейшая задача нациалы состояла в том, чтобы максимально оттягивать на себя внимание окружающих, для чего они оделись и постриглись не просто вызывающе, а, я бы сказал, контрастно вызывающе. Светловолосая Наташа облачилась в длинный кабильдон из белой кожи, Ольга Анатольевна, жгучая брюнетка, надела черный плащ с разрезами чуть ли не от талии. Одежда обеих была усыпана настоящими бриллиантами и пластинами из черненой платины. На левых висках моего эскорта красовались стрелы, выстриженные роботом-парикмахером. О милых звездочках-татуировках по скулам даже и говорить особо не надо. Имидж обеих красавиц оказался разработан со столь тонким знанием мужской психологии, что оказался способен повергнуть в трепет и восхищение даже самых убежденных женоненавистников. Замыкали нашу фалангу оба богатыря, Евгений Ильицинский и Константин Головач. С ними все было просто, они исполняли роль охранников вализы, внушительных размеров свинцово-титанового контейнера с миллиардом уродов. Контейнер не надо было нести на руках, благодаря автономной двигательной установке и ультразвуковой системе ориентации в пространстве тот самостоятельно парил над полом, двигался в заданном направлении и совершал простейшие маневры, например, влетал по наклонным пандусам и огибал углы. Вот такой диковинной компанией мы и вывалили на посадочный стол. Погрузившись в поданный электрокар, помчались в зону пограничного и таможенного контроля. Именно тут я и придал себе то выражение лица, с которым мне надлежало прожить несколько последующих часов. Широко открытый рот, капающая с губ слюна, сошедшиеся у переносицы зрачки косых глаз. Получилось не просто похоже на настоящего дурака, а подкупающе достоверно, не зря ведь курс маскировки и социальной мимикрии считался одним из важнейших в рамках углубленного изучения подрывной деятельности в монастырской школе тюремного типа. Зарегистрировавшись у робота-контролера на входе в главный комплекс космопорта, Мы прошли к длинной стойке, за которой высился мужчина в темно-серой форме. Алла сунула ему под нос корабельную ключ-карту, в которую была записана вся необходимая информация. «Мы Сахидува», — кратко произнесла она. «Господин Кацик Бацикриес Федер, сопровождающие лица, а также Вализа и ее охрана в составе двух человек». Мужчина в сером сунул ключ-карту в считыватель и тупо уставился куда-то под прилавок. Там, видимо, находился экран монитора. «Господин Риес Федер посещал прежде Нерон», — выдавил он из себя по истечении некоторого времени и уставился на меня. «А!» — закричал я, закрывая лицо руками и показывая тем самым, что испугался взгляда таможенника. «У-у! Господин Риес Федер не бывал прежде на Нероне», — важно ответила Алла и добавила, припав грудью к стойке, так чтобы таможенник мог получше сфокусировать свой взгляд на ее груди, хорошо видимой при таком ракурсе обзора. «Замечу, что господин Риес Федер человек очень хороший, но только повсеместно больной по самые гланды и брызжику. Если внимательно посмотрите на информацию в ключ-карте, то увидите запись о том, что он страдает прогрессивным аморфным кретинизмом. Впрочем, это обстоятельство не мешает ему быть очень успешным в финансовых делах. Он и поныне является самым богатым человеком в экономической зоне Жмуаделя. Посмотрите, какой у него кошелек». Алла кивнула в сторону контейнера, стоявшего поодаль от стойки. Таможенник посмотрел туда же, но зрелище его не очень заинтересовало, и он поспешил вернуть взгляд на грудь Аллы. «Не соблаговолит ли господин Риес Федер подписать декларацию об отсутствии противоправных намерений в зоне юрисдикции правительства Нерона?» — родил новый вопрос таможенник. «И!» — завопил я и раскусил первую пенообразующую капсулу. Через секунду желтая вонючая слюна запузырилась у меня на губах и стала капать на одежду. Для усиления впечатления я извлек из-под сиденья молоток и помахал им в воздухе, давая понять, что запросто могу его метнуть в любую сторону. «Но-но-но, господин Кацик-Бацик, отдайте мне молоток». Наташа сразу же склонилась надо мной и принялась вытирать рот. «Не надо так переживать, давайте спрячем молоток, он нам еще пригодится, чтобы вечером расколотить пару сервизов в ресторане». Она ласково перехватила мою руку и, забрав молоток, вернула его на место под сиденьем кресла каталки. Алла между тем доверительно посоветовала таможеннику: «Вы к господину Риес Федеру не обращайтесь, он очень боится незнакомых людей. Вы лучше со мною разговаривайте. У меня есть право подписи первой брачной ночи, так что я все подпишу от его имени». «А вы кто такая?» — заинтересовался таможенник. «Я, секретарь для работы над столом». «А что, есть секретарь для работы под столом?» «Конечно. Кроме того, есть секретари для работы в сауне, в джакузи и зимнем лесу. У господина Риес Федера довольно большой секретариат, девушки всех рас, возрастов и даже с элементами оригинальной гендерной трансформации. Да вы почитайте в ключ-карте, там все написано». Человек в сером потупился. «Да не могу я прочесть. Читать не умеете?» «По слогам умею, и даже быстро. Да только вставлять ключ-карту в считыватель не научился», — признался таможенник. «Я как опытная женщина смогу вам помочь», — заверила Алла. «Что у вас есть, и куда это надо вставить?» Сказанное прозвучало в высшей степени двусмысленно, но, видимо, Алла как раз и добивалась подобного эффекта. Таможенник заулыбался, а она лишь только еще больше подалась вперед и запустила руку за стойку. Взгляд таможенника, разумеется, скользнул еще глубже за вырез. «Я понял, что теперь нам удастся преодолеть контроль без особых проблем. Женщина с авангардной стрижкой и большой красивой грудью, что надо еще для успеха самой безрассудной авантюры? На крайний случай, вторая женщина с авангардной стрижкой и большой красивой грудью». Так и вышло. Уже через десяток минут мы резво промчались к грузовому лифту, доставившему нас на 10-й уровень вниз от поверхности планеты. Космопорт Юнкерс, как и вообще многие постройки на Нероне, практически полностью был заглублен в толщу скальных пород. Подобный архитектурный прием весьма повышал выживаемость местной инфраструктуры во время войны. Нерон успешно пережил несколько тяжелых войн с цивилизаторами, не в последнюю очередь потому, что важнейшие объекты местной промышленности и энергетики по приказам местных фюреров благоразумно строились на больших глубинах. На минус 10 уровне помещался гараж, где нас уже дожидался оснащенный автоматическим управлением бронированный канцлер. Машины потомки немцев умели строить как никто другой. Общими очертаниями гробомобиль напоминал акулу. Сходство это еще более усиливал хищно наклоненный скрепер в носовой части экипажа. Имея в носу части такой совок, можно было бесстрашно таранить бетонные баррикады и лесные завалы. Об антикрыле на крыше и днищевом вентиляторе для экстренного вертикального маневра даже и говорить особо не следует. Все это присутствовало, как и у прочих приличных автомобилей. Настоящим эксклюзивом, присущим именно инкассаторским машинам, сделанным на Нероне, являлись две пары всерокурсных реактивных ускорителей в корме. С их помощью можно было перелететь через небоскреб, реку, гору или мгновенно увеличить мощность днищевого вентилятора для маневра по вертикали. Блеск. Загрузившись в чрево этого автомобиля-мастодонта, мы наконец-то получили возможность перевести дух. Внутри было довольно тесно, в основном из-за того, что значительную часть объема занимала массивная броня. Окон, амбразур и обзорных щелей не имелось. Жилой отсек был спроектирован по принципу саркофаг один на всех. Впрочем, отсутствие окон компенсировалось планшетами на бортах, транслировавшими окружающую обстановку в режиме реального времени. Нам нужен город Блюхер, пересечение Гестапо-штрассе и Абвераллее, бизнес-центр Красная Капелла, проговорила Ольга Анатольевна, обратившись к автопилоту. Что-то такое знакомое. Встрепенулся костяная голова, услыхав адрес. Я бы даже сказал, рождающие ассоциации. Ты, как всегда, прав, согласился инквизитор. Сразу видно большого поэта. Гестапо и Абвер – это известные братья-балалаечники. Да что вы такое несете, господа народ? Неожиданно возмутилась Наташенька. Мне за вас стыдно. Гестапо и Абвер – это немецко-фашистские спецслужбы. Правда? Не без удивления переспросил костяная голова. То-то слова из песни мне на ум пришли. Абвер не Бенштилл-Ривал поднимает черный стяг. Наташенька, ангел души моей. Константин запнулся, и неожиданно его лицо сделалось пунцовым. Я хочу сказать, что она, то есть вы, то есть ты, такая умная и такая красивая, с зелеными глазами, такой фигурой, попой, ой, не то я хотел сказать, но лучше сказать это сейчас, чем никогда, ибо неизвестно, чем все это закончится, а потому лучше сказать, чем промолчать. Что ты такое лопочешь? Строгим вопросом остановила его Элла. Наш автомобиль уже мчался по тоннелю к поверхности Нерона. Я следил по обзорным планшетам за обстановкой за бортом и рассеянно прислушивался к разговорам своих товарищей по оружию.